Вот только в этом жизнерадостном фильме не предусмотрено место для инвалидов. От их созерцания теряется чувство почти полного счастья на лицах постояльцев всего учебного заведения. Ну, да бог им судья, журналюгам, у них такая жизнь, не иметь личного мнения, а то и вовсе бывает, это мнение часто менять на абсолютно противоположное. Думаю, про зарплату интернатовцев в фильме не будет ни слова. Это я про деньги на личные нужды в месяц. Но не будем о грустном. А неплохо ты тут устроился, малый. Жизнерадостное выражение на роже Сани резким контрастом отличалось от выражения лица потенциального начальства. Что бы там ни рассказывал Саша о вчерашней пьянке, дядя Кеша выглядел не лучшим образом. Потухший взгляд, помятое лицо, нездоровая бледность, да и потряхивает, похоже, нашего адвоката не слабо. Во, как морщится от громкого голоса своего сопровождающего. Гости пришли не с пустыми руками. По три больших пакета со жрачкой, как я понял, в руках у парней. Один Карлович приперся налегке, вываливают деликатесы на стол в гостиной. Слышно, как хлопает створками холодильника Владлен. «Так, вы общайтесь», — командует Саня, «а мы с Владленом ужином займемся. Будет плов. Зря мы, что ли, пару килограмм баранины на кости прикупили. Не боись, малый», видя скепсис на моем лице, успокаивает меня Бугай, «чугунок мы прикупили, ингредиенты есть. Ща помою фруктиков вам и выпить принесу. Тебе сегодня можно, а Карловичу нужно. Чуть коньяка еще никому никогда не мешало. Меня с Карловичем выпроваживает с кухни, она же гостиная. Располагаемся у меня, в импровизированном кабинете. Комп я, на всякий случай, отключил. Не хватало еще, чтобы мою переписку с отцом обнаружили. Береженного, Бог бережет. Сидим в зоне отдыха, я в кресло уселся, а Иннокентий Карлович на диванчике расположился полулежа. Взгляд у него какой-то затуманенный, выглядит реально плохо. Болит после вчерашнего, решил я. Он молчит, и я молчу. Уж точно психоаналитиком я работать не нанимался, а, судя по помятой физиономии Карловича, в его услугах наш адвокат более чем нуждается. Но это уж точно не про меня. У меня самого настроение ниже плинтуса. А вот и коньячок подоспел, и фруктики тут как тут. Включил телек на музыкальный канал, для фона самое то, а то у кого-то очень длинные уши, мало ли что мы тут с моим благодетелем будем обсуждать. Красивая у тебя директорша, наконец-то разлепил уста дядя Кеша. Я глянул на него так мельком, коньяк, конечно, разливает по определению старший по возрасту. Но тут у нас не тот случай, у некоторых уж очень руки трясутся после вчерашнего, и как умудрился за целый день не поправить здоровье. Как говорится, от чего заболел, тем и лечись. Фужеры пришлось наполнять самому. Конина зачетная. Арарат и выдержка под 40 лет. Не экономит на бухле Карлович. Уважаю. А запашок, то какой от божественного напитка. В бокалах на донышке, а куда спешить? Тут и лимончик, заботливо нарезанный полукольцами саней, дольки апельсина и мандаринок, на любителя и яблочко есть, тонко нарезное, ну и куда без шоколада, причем обязательно, горького. Его и вовсе просто поломали на маленькие кусочки целых две плитки. Откинулся спиной на мягкие подлокотники углового дивана, легонько гоняю, напиток по стенкам бокала, немного прикрыв глаза, вдыхаю божественный запах, даже пригублять нектар не спешу. Карлович, смотря на мои манипуляции прожженного, профессионального хроника, явно даже немного очумел. Кто его знает, какие он там у себя в голове выводы сделал о моих навыках, надеюсь, к юным алкашам не причислил, но удивленный это заметно. Мне очень понравилась твоя воспитательница, потом поперхнулся, в смысле учительница. Опять пауза, в общем, Наталья Андреевна, я же не реагирую, ну, понравилась ему баба, а я-то тут при чем, каким я-то боком, оказалось, есть каким, мы с ней вчера долго разговаривали, удалось увести ее от всяких там, смущенно замолчал, Предположение сестренки о популярности нашей директрисы среди мужского контингента вчерашних гостей косвенно подтверждается. В моем кабинете, где мы расположились, тускло светит подсветка, ну и дополнительно, дает интимного освещения работающий телевизор. Ты пойми, Андрей, я уже не молод и здоровьем, как понятно, похвастаться не могу, а вчера я себя рядом с этой женщиной снова, словно молодым почувствовал. Ну и откровение, и главное с кем? С малолетним пацаном. Ну, дает Карлович. Нет, чтобы о наших общих делах поговорить, денежные вопросы обсудить, мое пребывание в интернате зацепить, но нет же. Ну, я и не выдержал. Короче, дядя Кеша. Карлович только крякнул на такую фамильярность в отношении его, с моей стороны, но раз он сам завел такие разговоры, то хай терпит, чего ты от меня то хочешь. Прямо задаю я ему вопрос, делаю глоток, обжигающая волна прошлась по пищеводу, рядом с сердцем разгорается пожар. Ух, как же хорошо то. Наташа поведала мне, что именно ты являешься той причиной, по которой она резко, за одну ночь, помолодела. Мы вчера достаточно выпили, чтобы перейти на обсуждение интимных вопросов. Нет, я не верю в сверхъестественное, от изб до кромки костей, хотя и еврей, но вчера моя вера в атеизм, мягко говоря, пошатнулась, и смотрит так на меня испытывающе. Делаю глупое лицо. Не понимаю, о чем вы говорите, Иннокентий Карлович. Тумблер дурак еще никто не отменял. Может, лучше о финансах поговорим. Кеша только отмахивается. Чего там о них говорить? С этой стороны наших отношений все просто прекрасно, заявляет он. Ух ты, прекрасно значит. У него, может быть, и прекрасно, вот только я так совсем не считаю, чего бы там мне ни говорил Владлен. Но и перечить пока не собираюсь. Глянем, куда кривая в этом разговоре выведет. Карлович смущен до невозможности, но, превозмогая себя, выдает. Полечи меня. Вот тут уже я не знаю, как и ответить. Он ведь не женщина, чтобы его на массаж тела в джакузи вести. Нет, я не готов к таким экспериментам. Хотя простой массаж, конечно, никто не отменял. Тем более первый опыт у меня таким и был. Но там ведь женщины были, а тут мужика мацать. Но и это не главное. С чего бы это, дядя Кеша? Задаю я сокровенный вопрос. Причем, интонация в голосе у меня еще та, ехидством пронизана, у нас же напрочь деловые отношения, завязанные на деньгах. Я их для вас зарабатываю, во всяком случае, моим именем вы исправно пользуетесь, даже сейчас косвенно с епошками, а тут, я не мать Тереза, благотворительностью не занимаюсь. Рисковато вышло, я согласен, но не сдержался, наболело. Полечи его, ага. Вообще-то у нас деловая встреча и при этом почти на международном уровне, а тут личные просьбы. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Карлович расстроен, явно ожидал от меня чего-то похожего. У меня сердце и почки шалят. Не скажу за простатит, но, увы, уже не орел в постели. Ничего себе откровение. Но Наташа вздыхает потерянно. Ни хрена нашего у Карловича приспичило. Удивляюсь я. Я не волшебник. Качаю головой. Даю слабину. Но мои аргументы не слушают или не хотят слышать. Карлович на взводе. Наталья Андреевна считает обратное. Возвращает мне подачу Кеша. Ага, похоже, сейчас Карлович ни о чем другом не думать, ни тем более, говорить не может, раз так нагло и безапелляционно затронул важную, именно для него, тему. Вот только оно мне надо. С одной стороны нет, а вот с другой. Иннокентий Карлович, обращаюсь я, к едва не плачущему мужику, хорошо хоть его в таком состоянии наши парни не видят. Этот потерянный, полный мольбы взгляд его уставших глаз, как-то даже не по себе стало, ведь взрослый мужик, молчит, ждет моего вердикта, а вот я к такому разговору, явно не готов. Пересиливаю себя, понимая, что ни о чем другом нам сегодня поговорить, видно, не судьба. Хорошо, киваю я, но за результат своего воздействия я не ручаюсь. Опыта нет, и второе. Жестким взглядом упираюсь в его переносицу, меня не волнует, кто будет башлять, но все, что ранее мне причиталось, согласно договоренности между нами, я хотел бы получить, причем, перед вашим лечением. И предупреждаю еще раз, за результат моего воздействия на ваш организм, я ответственности не несу. С одной стороны стыдно выставлять такие требования, все-таки пускай и за мои деньги в основном, но работу по ремонту помещений они сделали. Но вот как они эти работы, вернее ее оплату обставили, а потому выпускаем хомяка и жабу разгуляться, и пофиг на возможные последствия. Ведь я реально не знаю, на что способны техники богини. Маме Наташе ведь помогло, даже вон целку нечаянно восстановить удалось. Но вот как это лечение подействует на проспиртованное тело Карловича, думаю, никто не знает, тем более я. А что касается оплаты, так я прошу только свое, то, что мне когда-то обещано было, причем сами обещали, сами и кинули, все красиво обставив. Ну, а теперь и наказание последовало, хотя, может, откажется. Пауза затягивается. Я опять пригубил коньячок из своего фужера, Карлович же, держа такое же хрустальное изделие в своих руках, употреблять содержимое не спешит, похоже, переваривает все то, что я успел ему наговорить. О, оттаял. Виноватый взгляд на меня. Я пытался отговорить босса. Поперхнулся, уточняя, по твоим выплатам, но куда там и понимаю, что требования твои справедливы. Ишь ты, вот так выдал. Удивленно смотрю на него. Честно, не ожидал такого откровения со стороны старого прожженного еврея. Видно, не вся совесть очерствела в душе представителя Богом избранного народа. Я не обеднею. Продолжает, между тем, мой взрослый собеседник, и средств закрыть наши долги перед тобой мне уж точно хватит, потом взгляд на меня человека на что-то решившегося. И по поводу результата решения. Пауза. Я и на это готов. ХМ озадачил. По-новому смотрю на Карловича. Как его любовь то первого взгляда припечатала. А Наталья Андреевна к вашим притязаниям на ее девственность, как отнеслась? Задаю ему прямой вопрос. Девственность. Изумляется он. Я, улыбаясь, киваю. Ошарашенный вид адвоката меня забавляет. Но прожженный циник воспринял мой спич, как шутку. Точно не убудет, но... Похоже, что я ей не противен. Во всяком резкого неприятия на мои слова и предложения с ее стороны не было. Я бы понял, увидел, почувствовал. Я только качаю головой. Его самого не смущает, что он обсуждает такие вопросы с подростком. Почти ребенком. Это я знаю, кто я, а он ведь даже и не догадывается. Но по его виду вижу, что такими мыслями он себя на данный момент не озадачивает. Может, потом, проанализирует наш с ним так начавшийся разговор и задумается, о чем и как мы с ним говорили. Но явно не сейчас. Тогда еще одно условие. Говорю я, вспомнив, что уже, раз с одну даму я не предупредил насчет своих способностей, чтобы не распространялось. И какое? Уточняет дядя Кеша. Даже, если с лечением ничего не выйдет, вы обо мне никому не рассказываете, тем более... Наталье Андреевне, кивает, соглашаясь, да без проблем, ты посмотри, опять передо мной уверенный в себе бизнесмен, куда и девался плачущий неврастенник, быстро успокоился, я улыбаюсь, смотря на метаморфозы, происходящие на моих глазах с адвокатом, и когда приступим, задает он мне животрепещущий вопрос, ну, это ожидаемо, вот только отвечаем классикой, утром деньги, вечером стулья. Улыбка не сходит с моего лица. Карлович мне подыгрывает. А можно стулья вперед? На его лице появляется подобие улыбки, и совсем даже не вымученный. Можно. Киваю я и отвечаю, как по писанному. Но деньги вперед. И вместе смеемся. Вот такой Карлович мне больше нравится. А потом был ужин. Плов с бараниной удался на славу. В разгар ужина, плавно переходящего в простую пьянку, заявился по нашу душу, отец Василий с братом. Мне больше не наливали, да и я сам решил, что хватит молодому телу и соточки коньячку, зато оторвался на плове. Обговорили и обсудили все проблемы. Карлович за моим столом над компом корпит, что-то в онлайн-кабинетах банков строчит. Уж очень часто его телефон смс-ки получает. И мой смартфон не умолкает, докладывая, что на счета моих карт сплошным потоком деньги идут. Причем особо отметился банк Тинькофф. Как потом объяснил Карлович, у этого электронного банка наиболее удобные интерфейсы, денег без ограничения больше всего, по соотношению с другими банками, перевести за раз можно. Мои кураторы решили и вопрос стыковых тренировочных матчей. Оказывается, отец Василий человек известный, как в Комсомольске, так и в самом районе, включая город Амурск. Первым, с кем удалось договориться об игре, это местный клуб «Вояк», гарнизона «Картель», что по дороге федеральной на Хабаровск расположенный. Части войск ПВО, поле там не очень, но и к нам в гости никак не получится ребят забрать. Костяк – это контрактники и молодые летехи. Ну и пару ребят-школьников из состава детей военнослужащих части. С ними отец Василий договорился на субботу, после обеда. Как раз паркохозяйственный день закончится, солдаты в баню сходят, ученики уроки сделают. Командир полка обещал, кроме спортмероприятий и обедом потом накормить, задействовав полевые кухни, чтобы приготовить шедевр военной кухни, гречневую кашу с тушенкой. Кто против? Я лично за. Карлович тут же лично решил вопрос с разрешением на поездку у нашего директора. Их общение, в итоге, задержалось на пару часов, попутно получили разрешение в это воскресенье принять команду уже школьников из Амурска. Спортивная местная школа, в лице их директора, заверила нас, что футболисты с их стороны с группой поддержки будут, а с нас, решение транспортной проблемы, размещение и ужин. Я, с нашей стороны, заверил, что все организуем и прием будет осуществлен на высочайшем уровне, ну, а Карлович добавил, что и телевизионщиков подтянет, создание фильма об интернате, еще никто не отменял. Много говорили о епошках и перспективах сотрудничества фирмы наших ребят с узкоглазыми. Ввиду решения денежных разногласий, я с удовольствием впитывал в себя информацию об этом сотрудничестве, понимая, какие, в будущем, может сулить выгоды, это сотрудничество, именно нам. А что, наша футбольная команда в Японии? Вполне реально, между прочим, учитывая, что епошки решили взять над школой интернат шефства, а спорт в Японии любит. Разошлись уже в третьем часу. Карлович в гостиницу рванул отсыпаться, с ним условились, что завтрашнюю ночь он поведет у меня, но будет трезвым и выспавшимся. Парни удивились такому решению босса, но промолчали, и даже Саня воздержался от уточняющих вопросов ко мне. Про ремонт интерната и помещений в нем, по моему списку, тоже затронули, но сегодня это не главная тема. Но деньги я свои почти вернул, дядя Кеша слово держит, придется и мне завтра выложиться, глянем, что из этого в итоге выйдет. На завтрашний вечер запланированы поездки в Картель в Амурск. Заодно и с водилами познакомлюсь, все-таки я лично из своего кармана им теперь в месяц доплачиваю по 100 000. Увы, но ставка в интернате водилам невелика, несмотря на то, что Комсомольск – это почти северо. Осталось с ними обговорить график работы, все-таки, судя по моим хотелкам, рабочий день у них будет ненормированным, но и зарплату для Комсомольска обещаем приемлемую, а, учитывая, кто платит в этой зарплате львиную долю, как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Выпроводил гостей, в душ и спать. Завтра очередной сумасшедший день, да и заняться подготовкой матчей надо будет, тут и организационных работ море. Ну и кое-какие финансовые расходы последуют, как бы мне этого не хотелось, а на деньги, которые мне выплачивают в месяц от фирмы отца, я, увы, уже рассчитывать не могу. Сама Наташа на них руку положила, обведя доверчивого меня вокруг пальца, при этом, не только не рассчитавшись телом, но еще как-то уже и девственностью обзаведясь. Я, уже засыпая, улыбаюсь, пытаясь представить шок у Карловича во время их первой близости. Точно первая брачная ночь у них будет мрачной. Сознание гаснет, все, я сплю. Крайний день присутствия международной делегации в Комсомольске, потом япошек в Хабару повезут, хорошо уже не наших машинах, самолетом вроде договорились подбросить потенциальных спонсоров. Но сегодня день серьезных переговоров. К тому же, что интересно, проводить их намылились у нас в интернате. Представляете, вот что Наталья Святая делает. Да, походу, я с ней весьма сильно перестарался. Чувствую, если не приберет ее к рукам Карлович, у дамы будут серьезнейшие проблемы с охочими до прекрасного женского тела чинушами, а, зная этих тварей, они жизни не дадут нашей железной леди. Все-таки с такой поддержкой, как дядя Кеша справится с сексуальными домогательствами озабоченных тварей из состава местных власть имущих, будет намного проще. Но япошкам этого не объяснить, да и вроде уже по основным вопросам сотрудничества договоренность предварительная достигнута. Завод будут строить у нас в городе, вернее в пригороде, в Комсомольском районе, и основной фирмой-подрядчиком выступает, как раз, детище босса Карловича. Как ни крути, опять за мой счет вылезли в тузы. Я им, что ли, Джокер, коль они меня всегда разыгрывают. Но грех жаловаться, думаю, и я от такого сотрудничества только выиграю и свои 5 копеек заработаю, а то и больше. Я вон и так, нечаянно-негаданно, вернул все мне причитающееся, правда, увы, и должен остался, и эти долги придется отдавать уже сегодня вечером. Настроение с утра приподнятое. Ну, во-первых, заканчивается время постоянной трясучки, связанной со всеми этими гостями, телевизионщиками и представителями прессы. Скоро съедут, и заживем, как и прежде, с учетом новых реалий, я имею в виду. Новые планы на тренировки, ну и про поджопный транспорт не стоит забывать. Во-вторых, девчонки, стравливать вручную давление в баках я уже задолбался, так можно и привыкнуть самого себя удовлетворять, а потому придется вплотную заняться поиском подходящей доилки. Ленка априори в таком качестве даже не рассматривается. Нужно будет присмотреться к тем девчонкам, о которых сестренка говорила. Хотя с ними тоже не вариант, и Ленка сильно обидится, а мне ее терять в качестве друга. Ой, как не хочется, я с ней душой отдыхаю, а ведь хотелось бы еще отдыхать и телом. Да и вообще, я ведь взрослый и помню основной принцип нормального холостяка: не живи, где ебешь, и не еби, где живешь. Ну и главное, в-третьих, мое электронное письмо на почту себе прежнему. Вот тут, если честно, очко играет. Ну не поверит, я бывший, в сверхъестественное. Что-то теперь сам начинаю понимать, что накосячил, богиню не послушав, а ведь предупреждала. Но ничего, еще пободаемся, сыграем в обиженку, пацану это простительно. Собираюсь на занятия, чищу зубки в ванной, на кухне слышны шум и грохот. Это Серж приперся на шару плова поесть, ну и сестренка нарисовалась с утра пораньше. И что самое интересное, ведь уже одетая и причесанная в таком виде и собралась идти на занятия. В посещении столовой смысла нет. Плова осталось не на один завтрак в таком формате, вот только халявщиков все прибавляется. Серегина Ленка приперлась, хрен сотрешь, да еще и всю свою шоблу прихватила. Серж, гад, видно, смс-кой пригласил. Алинка понятно вычислила, что после сабантуя вчерашнего, у меня полно хавки осталось, да и квартирку нашу с Серегой ей, ой как хотелось, повнимательнее, рассмотреть. Не устояла от соблазна сестренка, приходит, а тут Серж, да еще и шобла поддержки потом подвалила. Хорошо хоть скромница Алинка себе вначале не позволила еще с собой и своих подруг позвать. Сглазил, слышу голоса ее теней. Вот и своих вызвала. Серж, кстати, сегодня ко мне намылился перебираться, но пока отговорил, у меня дела незавершенные имеются. Почти все в сборе собрались, ну надеюсь, ведь в раз опустошат холодильник. А вчера Саня с Владленом прилично продуктов притащили, и отец Василий с братом недалеко от них ушли. И морозилка, и холодильник до этого момента были забиты под завязку. Теперь за это я уж точно не поручусь. Никого, не стесняясь, выхожу, сильно хромая, из ванной комнаты, в одних трусах и с голым торсом. Да, девчонок мне прельстить пока особо нечем, живот большой выпирает, сиськи точно на второй женский намекают. Спортсменом, уж точно, не выгляжу, да еще и хромота. Красавец, ну не снимать же при них трусы, чтобы все они смогли оценить мои внушительные размеры определенного органа мужчины. Иду хромая, полотенцем голову вытираю, не удержался, душ принял, чтобы быстрее в себя прийти. Молча проводили меня взглядами, что характерно, и разговоры, и шум прекратился, как хозяина апартаментов увидели. Уважают, торопиться никуда, завтраком меня и так накормит. Пока оделся, пока причесался, минут 15 прошло. Ну, а теперь, пора и на завтрак. Ну, ничего себе, такого стола и вчера то не было. Ох уж эти, вечно голодные, представители интернатовской богемии. Стол разложен по Максиму, где-то девчонки даже скатерть нашли. 8 рыл, включая меня, спокойно разместились вокруг него с максимальным комфортом, но и стол сам изобиловал вкусняшками. Ну ладно, плов, нарезанная горкой колбаса и балык рыбный и прочие продукты быстрого уничтожения, вроде сыра и грудинки, но нахрена торто вытащили, разве на сладкое конфеты печенье мало? Его вчера отец Василий на новоселье принес, правда, вскрывать упаковку не стали. Хотя, чего я спрашиваю, и так понятно, девчонки понимали, что это их единственный шанс его попробовать, ведь уж точно, больше я такой самодеятельности с их стороны не потерплю. Кому чай, кому кофе, и тут я осознаю, чего в такую рань ко мне шобла привалило, то эти деятели по времени просчитали все и подгадали так, чтобы его уж точно хватило на полноценный утрешний банкет. Я перевожу взгляд на Сержа. Вот же гад, когда он у меня вчера напросился на завтрак. Часов уже 12 было ночи, так они все подстроили. Вот же, смеюсь про себя в душе, едва слезы на глазах не наворачиваются. Вот же меня старого пробрало. Сдерживаю комок в горле, вот тебе и начало дня, что же дальше то будет. Ну-с, начнем. У нас меняются, на выходные, планы. Говорю я вслух, и тут же ехидное, со стороны Алинки. Кто-то будет этим очень недоволен. Перевожу на довольную рожицу активно жующей девчонки. Прожуй сперва. Подкалываю я ее, и то насчет чего ты говоришь, не сорвется, у нас стрелка и так назначена после обеда. Делюсь я нашими планами с Ленкой на воскресенье, а после обеда это и вечер в том числе. Но вначале, у нас есть суббота, вот у кого-то запланированное ночное рандеву может и сорваться. Моя месть куда страшнее. У Алинки глаза, по 5 копеек. С чего бы это? Угрожающе шипит сестренка. Я в жесте спокойствия и только спокойствия вытягиваю останавливающий жест ладони с зажатой в ней вилкой. Показываю, что сейчас прожую и отвечу, и, правда, усердно дожевываю кусок баранины и оглашаю радостную новость. В субботу и в воскресенье у нас тренировочные матчи. И уже Сержу, отец Василий посодействовал. Ура! Кричит мой зам. Но с кем играем? Уточняет он. Я улыбаюсь ему в ответ. Вон, как радостно воспринял он с Ленками мое объявление, чего не скажешь об Алинке и ее группы поддержки. Явно у них были на вечер субботы просто грандиозные планы. В субботу едем в картель. К нам ребята не смогут приехать, и уже сестренки. Кстати, к воякам в гости. А там молоденькие летехи и контрабасы в команде гарнизонные и выпускники школы местной. И подмигиваю. Кому надо, тот намек поймет. Поняли, понятно. А группа поддержки? Уточняет Алинка. Сколько человек с собой берем? Вот же организатор, сразу чувствуется и в будущем. Прекрасный административный работник с прекрасными организационными способностями. Посчитаем, отвечаю я. Задействовать придется весь транспорт, автобус, а там под 40 человек можно распределить, хотя большая часть сидений убраны. Есть Форд, ну и Хайс. К тому же, Кое-кто может рассчитывать на личный транспорт и личного водителя. Брови Алинки приподняты вверх, но видно просекла, о ком идет речь в качестве личного водителя, слегка покраснела и выдавила из себя вполне уверенным, ничуть не дрожащим голосом. «Обсудим». Киваю головой в ответ. «И правда, чего личные дела при всех обсуждать, и поинтереснее вопросы есть. По факту, наберем желающих, думается, будет море, но малышня вычеркивается. И это не обсуждается даже. Такую ответственность, думаю, на себя никто брать не захочет». В большей степени этот вопрос относился к сестренке. Вот и ее кивок согласия прилетел. Она явно не дурочка, тут можно сказать, есть шанс на первое свидание напроситься к понравившемуся мужчине, а тут малышня под ногами крутиться будет. Ну, уж нет и так желающих прокатиться на новых автобусах и среди старшаков будет, хоть отбавляй. А я продолжаю со всеми вслух делиться планами на выходные. Играем после обеда. У них ПХД в части с утра, и, видя непонимание в глазах девчонок, перевожу на понятный русский армейскую аббревиатуру «паркохозяйственный день». Командир части всех желающих после матча пообещал накормить солдатской кашей. Бурные восторги, перспектива пожрать это у интернатовских завсегда, пожалуйста, да еще на шару. Поддерживаю и я восторг ребят, гречка с тушенкой — это класс. И к вечеру обратно, игра на 14 часов, и сержу. По полному регламенту, таймы по 45 минут, а после, серия пенальти, бьет вся команда, ну это для зрелищности. Кстати, играем не просто так. Непонимание на лице моего зама. Полста штук на кону за игру и двадцатка за пенальти. Всего, куш можно сорвать 1005. На брата. Так это ваша общая ставка, уточняет Алинка. Молча киваю. А что, денег я не платил, Карлович расстарался. Правда, они с отцом Василием скинулись по соточке, но я экономный, как и командир части наших противников, у него тоже командирский фонд не резиновый, но он надеется не потерять деньги на нашей игре, а заработать их. Ну-ну, флаг ему в руки. А в воскресный матч ставки призовые будут, огласил вслух, животрепещущий вопрос, Серж. Перевожу взгляд на зама. По возможности, если будет со стороны наших противников заинтересованность в призовых, тогда на каждом матче заработать ребятам будет шанс. Главное играть и выкладываться. Так что доведи идею до наших, причем популярно доведи. Радостный блеск в глазах у Сержа, в уме, похоже, уже деньги делит и представляет, как свой футбольный заработок на свою Ленку тратить будет. Она, кстати, с девчонками тоже в теме, так что, если не лопухнемся, то будет что на косметику потратить девочкам. А сам отвечаю уже конкретно на заданный вопрос. В воскресенье уже к нам едут. Самурска. И опять Сереге, спортшкола. Ну, ты в курсе, сам претендентов отбирал. Директор за призовые зацепился. Наша команда новая и нигде на соревнованиях в городе не светилась. Мы для них никто. Вот и попробуем удивить, желательно сильно удивить. Отец Василий директора отлично знает. Общаются, и видно мужик то азартный. Сам, со своего кармана, полтинник отстегнул. Пришлось соответствовать, но уже представителю церкви, смеюсь. В общем, на кону соточка. Дальше, думаю, не стоит объяснять. Серж качает головой. Все остальные кушают и слушают, о чем я рассказываю. Вот только Алинка, как всегда, влезает со своими организационными вопросами. Наталья то о твоих начинаниях в курсе. Я смотрю на Алинку. Да, дядя Кеша с ней вчера часа два договаривался, а сам улыбаюсь своим мыслям, памятуя о девственности нашей немолодой уже далеко директрисы. Наслышана. Коротко отвечает Алинка. Вот же местный Отто фон Штирлиц, если и вовсе не Мюллер, все обо всех знает, и когда только находит время еще и разведкой заниматься. Вот не удивлюсь, что догадывается о планах дяди Кеши стать настоящим мужем нашей Тэтчер. Забавно. Ну, тогда и объяснять не вижу смысла, улыбаясь ей, отвечаю я, и добавляю, в общем, разрешение есть, сказали только заранее ставить в курс дел. В общем, в воскресенье, дополнительные расходы по кухне, обед для игроков и тех, кто их сопровождать будет уже с нас. Что нужно по деньгам, скажешь. Но в грязь ударять лицом нельзя. Первое дело не должно закончиться комом. Так что все, что касается принятия и размещения гостей, на тебе. Алинка согласно кивает. Если с финансами проблем не будет, не будет и проблем. Выдает она очередной перл. Вот умеет же словами играть. Я же отвечаю коротко. Деньги будут, а будут проблемы. Смотрю на нее в упор. У вас, их этих денег, больше никогда не будет. Доходчиво объясняю. Та лишь презрительно кривится. Да, это я погорячился. Профинансировав помощников, Алинка добьется такого уровня организации спортмероприятия, что мне и не снилось. На этом поле я ее никогда не переиграю, и это мне надо помнить всегда, чтобы по нечайке не попасть в просак. Ну и по планам на сегодня. Слушают внимательно, не перебивают, ну и по ходу, со страшной силой уничтожают припасы. Торт одновременно с пловом ушел на ура, ни кусочка не удалось даже понюхать. А я продолжил между тем. Сегодня, вроде как крайний день, всему этому бедламу. Я присутствую только на занятиях, потом отсыпаюсь тут. Будут вопросы, звоните, двери никому не открою. Отдохну. Тренировка сегодня опять на тебе, тем более и телевизионщики будут. Но вечером, после ужина, всех наших загоняешь в спортзал. Будет общий сбор, надо кое-что обсудить о планах на игры. С тебя, как и говорил, предварительная обработка ребят, это я своему заму. Серж сосредоточенно кивает в ответ. Доведу свое мнение и план на игры, но все надо обсудить и с Волком, и капитаном, да и на ребят хочется посмотреть. Дальше, на воскресный матч, Карлович пообещал притащить прессу и телевизионщиков, потому я буду в качестве зрителей. Ты же командуешь. Светиться я перед ними со своими костылями не хочу. Так что, имейте в виду, остальное, доведу на общем сборе. А теперь, девочки, посуду в посудомойку, прибрать на столе, и выдвигаемся. Пора грызть гранит науки. Хмык, со стороны главной Ленки Пенки. Итак, уже все зубы сгрызены, а знаний, как не было, так и нет. Я изумленно смотрю на парня девочки. Чего это она? Ворчит то. Удивленно спрашиваю Сержа, за его девушку любимую. Тот отмахивается только. Не бери в голову, контрольная у них сегодня по физике, сидел с ней вчера задачки решал. Он решал с ней задачки по физике за 10 класс. Так она старше же тебя на 2 класса, удивляюсь я. Тот лишь пожимает плечами. Увы, теперь я учу уроки и за себя, и за нее, улыбается. Да ничего. Мне не сложно, да и потом легче учиться будет. Я уже и так все уроки наперед знать буду. А Ленок боится, что тройку схлопочет, и Наталья ее от тренировок и игр отстранит. Ты же нашу железную леди знаешь. Там объяснять и плакаться бесполезно. Вот и трясется почем зря. Но уверен, нормально напишет. Я постарался. Да, физика это серьезно. А наша Наталья... Та еще серьезная проблема, и теперь уроки мои футболисты учат, как будто хотят школу с золотой медалью закончить. Наш директор свое слово твердо держит, что пообещает, обязательно сделает, но и в ответ требует выполнения взятых на себя обязательств. Сказали, с тройками к тренировкам не допустит, так и будет. Бедный волчара, во, кому тяжко, и ведь учителя в курсе условий. Веревки теперь из ребят вьют, и та же беда и с общим поведением, тут теперь просто удовлетворительно не прокатывает, не говоря об неуде, тут только положительные оценки, а про активную жизненную позицию и участие в внеклассной работе школы и вовсе разговора нет, хотя футбол в этом помогает. Все-таки команда за интернатом будет числиться, под его вывеской в городских соревнованиях мы участвовать будем. Пока Ленки наводит порядок в гостиной, а помощницы Алинки, не доверяя посудомоечной машине, дроят тарелки в кухонной раковине, для сестренки провожу экскурсию по нашей с Сержем квартире. Как и ожидалось, ни мой кабинет, ни комната, предназначающаяся Сержу, На нее особого впечатления не произвели, но моя спальня и джакузи. Когда пригласишь покупаться? Прямой вопрос. Никогда. Честно отвечаю я. Почему? Удивленно спрашивает меня и такая обида вселенская у нее в глазах. Там только мои любовницы могут мыться и только всегда в моей компании. Тебя пускай другие моют и, видя, что она что-то пытается сказать против, добиваю, сестренка, мы пытались перейти с тобой черту, намекаю я ей на встречу предшествующей решению связать нашу судьбу родственными узами. Я тебя теперь воспринимаю, как свою родную, выделяю я голосом главное слово, а инцестом заниматься, не намерен. Владлена на джакузи раскручивай, намекаю я на ее новую мишень. Он, думаю, не дурак, от таких подарков не отказываются в добром здравии. Ну, а что я еще мог сказать? Девочке обидно, конечно, но и понимает, что я говорю с ней весьма искренне и мысль провести время в джакузи Владленом, ей куда больше нравится. Все, экскурсия закончилась, последствия утреннего банкета устранены, кроме, конечно, потерь запасов продуктов в холодильнике. А теперь за знаниями, чтоб эту школу, но и понимаю, отвертеться от посещения школы, я просто не в состоянии, а потому вперед, грызть гранит науки, к тому же, думаю, меня уже Ленка моя заждалась, везет мне сегодня, занятия отменили в школе. Наша железная Наталья взяла на себя такое неоднозначное решение. А как ей еще было поступить? Опять помещения школы и интерната буквально наводнены проверяющими, гостями и иностранными инвесторами. Кстати, об инвестициях. На Новый год уже пригласили группу детей посетить Японию и отгадайте, кого ждут в гости. Правильно, членов местной футбольной команды, причем косорылые ублюдки где-то прочухали, что тренера они так в глаза этой команды то и не видели, поэтому ждут вместе с тренером. А оно мне надо. Ленка зазывала в гости. Даже повелся, было, на такое заманчивое предложение, тем более, малая провокационно заметила, что до самого вечера дома никого. Мама в командировке, сестренка в садике, папаня на полетах. У них там очередное испытание новой сушки. Внутренняя борьба велась долго и с переменным успехом, ясно ведь намекают, что без сладкого мне в этот раз не уйти. Но и обижать ребенка мне не хочется, да и обещал ее маме не трогать проказницу, а обещания я привык выполнять, особенно, когда даешь их красивой привлекательной женщине. Отказался, сославшись на то, что нога болит, и что устал за последние дни и мне очень хочется просто отоспаться, что в принципе было абсолютной правдой. Алинка, денег стрясла с меня на организацию приема в воскресенье футбольной команды и их болельщиков из Амурска. Пришлось соответствовать, червонец, как с куста ушел. Она пообещала экономить, но, зная местные правила, что сэкономит, не причиняя ущерба качеству услуг, то уйдет в карман организаторам, и это я считаю правильно. Главное, обогащаться за счет заказчика при этом, не вредя общему делу. Но, как и говорил ранее, в таких делах спорить и контролировать Алинку бесполезно, тут нечего и сравнивать ее опыт и мой, даже невзирая на мой общий возраст в этом теле. А ведь засранка, вот я уверен, задействует и возможности самого интерната, думаю, и Наталья на такое дело ей деньжат и материальных средств подкинет. Так, ну хоть с этой стороны организации матчей можно не волноваться за итог. Теперь в планах знакомства с шоферским составом, ну и всю технику осмотреть, тем более знаю со слов Сержа, что вся моя техника в гараже находится. Мельком виделся с Карловичем. Тот выглядит сегодня более свеженьким, что ли. Владлена не было, где-то по делам мотается, зато Саня заскочил за мной, причем прямо в класс заглянул, чтобы меня забрать. Наши девчонки, классные, тут же на этого самца стойку сделали, а этот кобель так и стреляет глазами по девичьим молоденьким личикам, не забывая профессионально окидывать взглядом их завлекательные фигурки. Сижу за партой, учебники в сумку собираю. Ленка рядом молча делает то же самое, обиженку отрабатывает. молчанием своим изводит. Ну, это ей так кажется. У меня-то опыт семейной жизни хоть какой-то да имеется, меня молчанкой никак не пронять. А вот неопытная девчонка явно мучается. Идя ей навстречу, говорю: «Ленок, в субботу у нас поездка в картель, играем в футбол с местными». Смотрю ей в глаза, уже почти наполненные слезами. Ну вот, довел почти ребенка. А надолго, с едва слышными всхлипами в горле спрашивает красавица.